Слова были простыми и немного обидными. Билет, как же. Но вот интонации так не говорят о чем-то безразличном или просто полезном. А вот о дорогом, о важном. Или я опять занимаюсь самообманом? Где он, князь, и где я? Мне повезло, что ты меня нашел. Спасибо, выдавила я из себя и отвернулась, ощущая себя крайне неловко. Максимилиан дернулся, как от пощечины. Повезло? Спасибо? Губы у него дрожали. Это за что? За то, что я едва тебя не убил? Убил? Громкое слово. Я не могла отвести от него взгляда, будто зачарованная. Наверное, если бы у меня что-нибудь болело, и воспоминания не походили на удивительно четкий сон, я бы разозлилась. Но трудно, невозможно винить того, кому плохо, если тебе хорошо. Все в порядке. Голод, адреналин после сражения. Я понимаю. И все ведь обошлось? Обошлось чудом. От хриплого, сбивчивого шепота по спине пробежали мурашки. Я до сих пор не могу поверить, что ты жива. Ты простишь меня? Я должен тебе так много. Я зажмурилась крепко-крепко до боли, изгоняя из головы посторонние мысли. Глубоко вдохнула, пытаясь отстраниться от пряного запаха, от жара, исходящего от пылающей кожи. Но кто додумался назвать тебя ледышкой, Ксиль? У тебя же угли внутри. Чуткие пальцы запрокинули лицо, заставляя вглядываться в бездонную тьму его глаз. Шепот, такой тихий, что сначала мне кажется, что я ослышалась. Я должен тебе так много. Как мне выплатить этот долг? С этим головокружением определенно надо что-то делать. Я не понимаю тебя. О чем ты говоришь, Ксиль? Пронзительный синий взгляд предельно серьезен. Ты вправе просить все, что пожелаешь. Я исполню все, чего ты хочешь. В горле мгновенно пересохло. Все? Глупо переспросила я, пытаясь справиться с разбегающимися мыслями. Какие же горячие у него руки. Не о том думаю, не о том. Князь мягко улыбнулся. В темно-синей глубине вспыхнули озорные серебряные искры. Ну почему же не о том? Желание ничем не хуже других. Как ни странно, последняя фраза подействовала отрезвляюще. Что еще за желание? Я же ничего не говорила. Дура я дура, он же импат. Мне вовсе не обязательно говорить что-то, чтобы он услышал. А если учесть, о чем я думала в последние несколько минут? И отпрянула в сторону, стремительно краснея. Князь снисходительно наблюдал за моими попытками побороть смущение, не торопясь размыкать объятия. «Ксиль!» — наконец выдавила я. «Что бы ты ни прочитал в моей бедной контуженной голове? В общем, забудь, ладно? Это все подсознательное!» Он вздохнул и отстранился. «Начнем с того, что я читал не в голове, а в сердце. Впрочем, неважно». Максимилиан рассеянно взлохматил свою шевелюру и улыбнулся. «Как-то потеряно, что ли?» Я спросил тебя о желаниях не потому, что хотел вогнать в краску. Просто я действительно чувствую себя виноватым, понимаешь? Я кивнула. Я хочу искупить, бездна, слова какие-то дурацкие. То есть просто скажи мне, чего ты хочешь. Он усмехнулся. Сознательно. Я хочу домой, вырвалось у меня против воли. Знаю, что это невозможно. Забудь. А серьезно? В сердце мелькнула идиотская надежда. «Я хочу снова попасть в твои сны, можно?» — робко поинтересовалась я. Он улыбнулся. «Как пожелаешь, хоть каждую ночь». Максимилиан поднялся на ноги и протянул мне руку. «Пойдем, ребенок, вот уж точно не испорченное существо». «Куда?» — насторожилась я, пропустив мимо ушей не испорченное существо. «Я испорченная и не ребенок, но нельзя же так сразу и вообще». «Никуда, а зачем? Разбивать лагерь?» — коротко пояснил князь. «Так ведь я растерянно оглянулась на светлый край неба. Рассвет уже!» Максимилиан недоверчиво посмотрел на меня, на алый горизонт и расхохотался. «Что?» — недоверчиво прищурилась я. Князь поднял на меня сияющие от смеха глаза. «Вообще-то в той стороне запад на это», — проникновенно сообщил он. Несколько секунд я ошалела, хлопала глазами. А потом догадалась поставить стороны света с тем фактом, что за время нашей безумной беседы светлее не стало. Даже наоборот. Клинический случай. Где будет лагерь? Как можно спокойнее поинтересовалась я, поднимаясь на ноги и отряхивая одежду. Так, где мой рюкзак? А, вот он лежит. Деревьев поблизости не предвидится. Максимилиан молча указал на темное пятно в 2 километрах от нас. Что это? Озеро. Вокруг него роща. Там вполне безопасно. Искупаешься заодно. Я в это время уже горестно перекидывала расстояние до места ночевки и почти пришла к выводу, что доберусь туда в полумертвом состоянии. Но мысль о купании меня несколько оживила. Надо же смыть эту липкую красную грязь. Думать не хочу о ее происхождении. Я шла чуть позади, тайком любуясь князем. Интересно, думала я, рассматривая светлую полоску кожи над воротником. Что, если бы я тогда... Бред, бред. Максимилиан нервно дернул крылом и, не оборачиваясь... Спрашивай уж, не стесняйся. Немного поколебавшись, я наконец задала мучивший меня вопрос. Слушай, Ксиль, а ты тогда серьезно сказал насчет выполнения желания? То есть я хочу сказать, ты бы правда меня со мной? Максимилиан остановился, окинул меня странным долгим взглядом и вдруг улыбнулся, тепло и подначивающе. А почему бы и нет? Это было бы удовольствием, пожалуй, протянул князь в очередной раз, вгоняя меня в краску. А сны? Мы все равно спим слишком близко, чтобы видеть их по отдельности, задумчиво добавил он, опустив глаза. Почему бы и нет? То, что издалека в темноте казалось просто темным пятном на фоне седой степи, вблизи превратилось в огромное озеро причудливой формы, окруженное кустарником и низкорослыми деревьями. Высокие обрывистые берега поросли колючей травой и на первый взгляд совсем не подходили ни для лагеря, ни для спуска к воде. Но Максимилиан уверенно направился вдоль побережья и вскоре вышел на длинную песчаную косу, переходящую в лужайку. Вид отсюда открывался потрясающий. Только-только взошедшая луна выглядывала из-за деревьев, роняя на зеркально-гладкую водную поверхность серебряные блики. Темное кружево ветвей обрамляло берега. Незнакомые ночные цветы с восковыми бледными лепестками прятались в густой траве. И капли вечерней росы сверкали на узких листьях, словно драгоценности из королевской сокровищницы. Мягко шелестел песок под ногами. Все было настолько сказочно и прекрасно, что я волей-неволей вспомнила другое волшебное место, обернувшееся смертельной ловушкой. «Максимилиан!» — дернула я спутника за рукав. «А тут змеи случайно не водятся?» «Случайно нет». Понимающе усмехнулся Ксиль. «Я проверил. Довольно спокойное местечко». Я насторожилась. «Что значит «довольно»?» «Абсолютно безопасных мест не бывает», — охотно пояснил князь. «Мало ли что, мало ли кто. Слишком холодная вода, судорога, и вот уже юная Равина идет ко дну». Он полюбовался ошарашенным выражением лица. Потом добавил. Если, конечно, поблизости не окажется самоотверженного шака и ар, который бросится на выручку утопающей. «Зараза!» — я беззлобно пнула его в голень. «Ты это нарочно рассказываешь?» «Конечно, нарочно!» — согласился Максимилиан. «Далеко идущими коварными планами!» И расхохотался, гад. «Ну что с таким делать? Лагерь будет здесь?» Как можно безразличнее поинтересовалась я. Бездна с ними, с его намеками. Может, и не имел в виду ничего особенного? — Да, пожалуй, — кивнул он. — Выбери местечко, разведу костер. Ты есть хочешь? — Хочу, — честно ответила я. — Но пока не буду. Сначала искупаюсь, а то после ужина, да еще в холодной воде, и вправду может быть судорога. К тому же эта грязь меня достала, — добавил я, остервенело потирая шею. Липкая гадость засохла, стягивая кожу пленкой. — Это не грязь, это кровь. Механически поправил князь. «Но костер я все-таки разведу, чтобы было где согреться. Посиди-ка здесь, я пока схожу с дровами». Мгновение, и он буквально растворился в подлеске. В ожидании дров я несколько раз запустила по кругу поисковый импульс. Ничего потенциально опасного на расстоянии 5 километров. Пошарила в озере. Ух ты, да тут полно холодных ключей. Сплела венок из белых цветов. Стебли оказались ужасно ломкими, а от запаха голова кружилась, как от черемухи. И даже рискнула разуться и зайти по колено в воду, ледяную и удивительно прозрачную. Решила с горя утопиться? Иронично поинтересовался Максимилиан, сбрасывая ветки на землю. Я вздрогнула и поспешно стащила с головы венок. Не нравится мне эта привычка подкрадываться втихую. Или это я такая невнимательная? «Я не топлюсь, я исследую здешние воды», — мрачно буркнула я. «Ну и как?» — изобразил князь жгучее любопытство. «Мокро. А венок зачем?» Максимилиан выложил дрова горкой и подпалил. Подумал, подложил пару деревяшек толщиной с мою ногу и довольно ухмыльнулся. «Для красоты. Хочешь, подарю?» «Я что, недостаточно красивый?» — он приподнял бровь. «А, ладно, давай сюда». Я мстительно кинула венок в самую середину костра, но князь, как ни в чем не бывало, подхватил его в полете и с невинным выражением лица водрузил на голову.